18 глава. Вдали мерцали уличные фонари, оставшиеся здесь до войны Фейри. Некогда шумная деревушка теперь была тихой. Здесь жили люди, пытающиеся заработать себе на жизнь. Несколько постоялых дворов для усталых путников и ферм. Здесь жизнь была еще тяжелее. Защита того, что с трудом заработано, непростая задача из-за воров и бандитов. Именно по этой причине многие переместились ближе к городу, забросив деревни и позволив природе вернуть свою территорию. Сверяясь с картой, на которую Андрис нанес координаты, Эш направил мотоцикл в лес вблизи от дворца Гёдёлле. Сзади ехал Мэддокс. Андрис настаивал на большей защите. Но чем больше спутников со мной было бы, тем сильнее мы бы привлекали внимание. Мой дядя пришел в ярость, что Уорик не с нами. Уорик — лучшая защита и оружие. Многие бы просто убежали при виде него. Следуя инструкциям, мы свернули на грунтовку без опознавательных знаков. Нас окружил лес, поглотив тусклый свет фар мотоциклов. Стояла жуткая тишина. Казалось, что-то прячется в темноте. И от этого я нервничала. Мы повернули еще несколько раз в узкие переулки, которые уже нельзя было считать дорогой, и оказались в тупике. Свернули не туда. Эш остановился и огляделся по сторонам. Потерялись? Мэддокс подъехал к нам. Нет. Я взяла сумку Эша и слезла с мотоцикла. Вытащив пистолет из-за пояса, я подошла к краю тропинки. Коттедж должен быть здесь. Держа глок в одной руке, фонарь в другой, я приметила едва заметную тропинку, ведущую в лес. Доверяя своей интуиции, я медленно направилась по тропе. Под моими ботинками хрустела листва. Прошло совсем немного времени, прежде чем я приметила строение, почти скрытое зарослями. Я резко втянула воздух. Увидела крошечный коттедж. Эмоции заполнили меня. Здесь жили мои родители. Любили друг друга. Делились надеждами и мечтами. Они и не догадывались, что их любовь будет короткой и трагичной. Коттедж был словно временным пузырем. Жизнь моих родителей до моего рождения. Казалось, он стоял и ожидал возвращения владельцев. Но они не вернутся. Вместо них пришла их дочь. Парни подошли ко мне с фонариками. Мэддокс проверил дом на наличие ловушек и сигнализации. «Все чисто», — произнес он, но я не сдвинулась с места. «Все хорошо, Брэкс?» Эш ткнул меня в плечо. «Да», — я кивнула. «Просто нет ничего ближе, что связывало бы меня с матерью, чем этот коттедж». Здесь она прикасалась к вещам. Может, внутри все еще витает ее запах? Или сохранились любимые ею предметы? Этот коттедж — единственное, что досталось мне от отца. То, что у меня было в штаб-квартире вооруженных сил людей, осталось там, когда я сбежала. Здесь мои родители были счастливы. Вместе, — прохрипела я. Эш взял мою руку и подвел меня к входной двери. Мэддокс уже вскрывал замок. Мы с Эшем были вооружены и готовы к любой атаке. «Бас за Мэг!» — прошипел Мэддокс себе под нос. «Твой отец сделал все, чтобы попасть внутрь, не было легко». Он поднялся. «Мы потеряли волшебную отмычку, когда на базу напали». Он посмотрел на меня своими темными глазами и нахмурился. «Это моя вина». Я хорошо управлялась с замками, но сомневалась, что смогу взломать все 5 и еще один с сюрпризом. Последний очень сложный. Почти невозможно вскрыть. На окнах решетки. Эш указал на комнату, которая должна быть рядом с кухней. Маленькая хижина, но мой отец позаботился о безопасности. «Домовой и бес пригодились бы сейчас», — пробормотала я. «Рыбка, ты звала нас?» — раздался рядом с моим ухом голос. «Черт возьми!» Я подпрыгнула и потянулась рукой к груди. Опи вылез из моей сумки. Битси сидела у него на спине. На них была та же одежда, которую я видела в последний раз. Опи разве что сложил ватные шарики, вставленные в его ирокез, и сделал себе накидку из носка. «Вы что, сидели там все это время?» Открыв рот, я смотрела сначала на него, потом на сумку. «Конечно, рыбка!» Опи потрепал меня по щеке. «Ты и дня без меня не протянешь!» «Писк!» Битси подняла вверх средние пальцы. «И без Биди тоже!» «Писк!» «Не переводи на меня стрелки!» Опи взглянул на Битси. «Это ты захотела вздремнуть здесь, потому что в сумке еще пахло грибами!» «Писк! Писк!» «Я лизнул всего один раз!» «Просто проверил, не осталось ли крошек ради твоей безопасности!» «Писк! Это был не я! Это ты кормила его грудью, как новорожденного!» «Писк! Писк! Писк!» Я широко раскрыла глаза. «Кто-то просто ужасно капризный!» — раздраженно заявил Опи. «Пи!» «Ладно, хватит!» — прервал Битси Эш, указывая на домового и беса. «Вернемся к делу! Ты можешь вскрыть эти замки?» «О, прошу!» — фыркнул Опи, закатив глаза. «Холопы!» Домовой прошагал по моей руке и спрыгнул на землю. «Шевелитесь! Ваше чудо здесь!» Опи жестом приказал Мэддоксу и Эшу убраться с дороги короля. Битси махнула на них лапой. Подойдя к двери, Опи остановился, откинул голову назад и нахмурился. Я сжала губы, чтобы не рассмеяться. «Может, чуду необходима помощь, чтобы добраться до замка?» «Мое величие заключено в крошечной упаковке». «Писк!» «Да я не про это!» — возразил он. «Но следует отметить, что многие говорили мне, что он больше нормы». «Писк!» «Хорошо, может быть, не в длину, в обхвате». «Писк!» «Хорошо, не в обхвате, а в...» «Боже!» — Эш потер голову. «Если бы мне сказали, что домовой спорил с бесом о размере его члена во время задания по поиску нектара посреди ночи, я бы решил, что это я принимаю вещества». «Писк!» Битси посмотрела на Эша и опустила уши, а потом моргнула и с надеждой посмотрела на него. «Нет, у меня нет магических грибов». «Ты все съела!» — ответил Эш и резко замолчал. «Твою мать! Я ответил ей, не так ли?» Он выглядел испуганным. «Я разговариваю с бесом!» «Добро пожаловать в клуб!» — усмехнулась я и наклонилась к Опи, поднимая его к замку. «Все вы чертовы сумасшедшие!» — Мэддокс раздраженно покачал головой. Опи коснулся руками замка и высунул язык. Несколько минут его язык скользил то в одну, то в другую сторону. «О, трудная задачка!» Он пошевелил руками. Его густые брови сошлись на переносице. «Еще чуть-чуть! Ёлки-метелки! Думаю, еще немного!» Он закрыл глаза. На лице появилось напряженное выражение. «Ух ты! Какой липкий!» Битси вздохнула и скользнула своими длинными, похожими на зубцы, пальцами в замок. «Ляск, ляск, ляск, ляск, ляск!» Так лязгал каждый замок. Звук разносился в воздухе. Дверь заскрипела и открылась, приглашая нас в темную комнату. Я отступила. Меня обдало волной затхлого воздуха. «Ну?» — ощетинился Опи. «Я ослабил защиту для тебя». Я посадила их на плечо, Эш и Мэддокс вошли в маленькую комнату. «Чисто». Эш проверил ванную. Мэддокс открыл дверцу шкафа. «И здесь тоже». Коттедж был небольшим, и спрятаться здесь особо было негде. Все выглядело так, как и показывала мне книга. Словно именно той ночью мой отец был здесь в последний раз. Войдя, я ощутила себя незваным гостем, ворвавшимся в святилище. Затхлый воздух перебивал все запахи вокруг, но я могла поклясться, что чувствовала одеколон своего отца. Я коснулась рукой деревянного стула возле стола и представила, как папа сидит за ним и что-то пишет в своем дневнике. Я пыталась представить свою мать. Казалось, я чувствовала ее в этом доме. Она была мне так знакома, но в то же время нет. Опи и Бидзи спрыгнули с моего плеча на кухонную стойку. Я принялась разглядывать содержимое. Сахар и черный чай, которые так любил мой отец. В маленькой бутылочке оказалась корица. Папе она не нравилась. Значит, пряность принадлежала матери. Нравилось ли ей посыпать тосты корицей, как и мне? «Брекс!» Эш привлек мое внимание к себе. «Где искать?» Я подошла к Эшу, а затем направилась туда, куда Ара спрятал дневник. Потянулась рукой к камню. «Где-то здесь!» Камень покачнулся. «Что под ним? Дневник или нектар?» Пальцы провалились в расщелину. Я убрала камень. Дыхание перехватило. Адреналин заструился по венам, когда я посветила фонариком в тайник. «О, Боже!» — прохрипела я. Сердце бешено колотилось в груди. «Дневник моего отца! Прямо здесь! Я нашла его!» Рука задрожала, когда я потянулась за ним. Мне казалось, что я обнаружила частичку отца, о которой никогда не знала. Жемчужину, ценную для меня более, чем любое другое сокровище. Подув на обложку, я закашлялась от поднявшейся пыли. «И это все? Мы пришли сюда за дневником?» Мэддокс нахмурился. Я осторожно провела рукой по обложке. Внутри записи. Бах! От камня отскочила пуля прямо над моей головой и прошла сквозь дверь. Я содрогнулась и вскрикнула, когда меня потащили чьи-то руки. Эш повалил нас на пол с глухим стуком. Окно на кухне разлетелось вдребезги от очередных пуль. «Опи!» Я посмотрела туда, где оставила их. Стойка была пуста. «Здесь рыбка!» Опи выбежал из-под дивана, неся Бидзи, и нырнул в сумку, куда я засунула дневник. В двери окно влетело еще больше пуль. «Черт!» — закричал Мэддокс, прячась под стол рядом с окном. «Кто, черт возьми, напал на нас? Кто знает, что мы здесь?» «Не знаю», — проскрежетал Эш. Мы опрокинули диван и использовали его в качестве защиты. Прицелившись туда, откуда стреляли, мы приготовились убивать на поражение. Из-за темноты невозможно было разглядеть хоть что-то в густом лесу. «Здесь мы легкая добыча», — прошипел Мэддокс, когда очередные пули просвистели в комнате и попали в диван. «И какой, черт возьми, у нас план?» «Да, пока у нас есть прикрытие, но конец игры очевиден всем. Мы могли закрыть дверь, но тогда окажемся в ловушке. Была ли хоть одна удачная перестрелка для тех, кто находился внутри? Однажды я видела, как это происходит. Я была ребенком, живущим вместе с элитой, неприспособленным к жизни после слияния миров. Мужчина сошел с ума. Он держал в заложниках свою жену и сына, крича о теории заговора. Снайпер Иштвана пустил ему пулю в лоб через 3 часа. Кто бы ни поджидал нас снаружи, у них тоже мог быть снайпер. Несмотря ни на что, они одержали бы верх. «Девочка, я начинаю думать, что у тебя в заднице установлено устройство слежения». Мэддокс вытащил 2-й пистолет, вскочил и выстрелил из разбитого кухонного окна в таинственных нападавших. Быстрая паника обожгла меня. Я задумалась, не сделал ли со мной Иштван что-то подобное. Раньше я бы не поверила в это, но теперь уже сомневалась. «Если мы выберемся отсюда, я лично осмотрю твою задницу». Эш усмехнулся, хотя я чувствовала, как напряжение растет, а его внимание сосредоточено на двери. Еще несколько выстрелов разнесли диван в клочья, мгновенно повысив нашу общую напряженность. «Мы не можем оставаться здесь», — рявкнул Мэддокс и выстрелил. Я услышала крик недалеко от дома, словно кого-то ударили. Они приближались к нам. «Почему бы тебе не попросить их любезно прекратить?» Эш выпустил обойму. Фигура метнулась к двери. Я несколько раз нажала на спусковой крючок. Нападавший закричал и упал на землю прямо за дверью. Но я опоздала. Устройство перекатилось через порог, и из него с шипением повалил дым. У меня начала кружиться голова и затошнило. «Черт!» Эш поднял футболку ко рту, пытаясь дотянуться до устройства, чтобы выбросить его. Но выстрелы заставили его спрятаться за диван. Я прикрыла рот свитером. Глаза слезились, меня клонило в сон. Устройства, пускающие газ, являлись редкостью, но я знала, что у Иштвана они были даже, если ему приходилось экономить на чем-то другом. Фейри плохо реагировали на синтетический химикат. Хоть их организм и справлялся с ним быстрее, он все равно оказывал на них сильное воздействие. Так у людей появлялся шанс одержать победу. Уникальный дизайн, такой же, как и сейчас, говорил о том, что устройство привезли с Украины. Я точно знала, кто на нас напал. Солдаты вооруженных сил людей. И единственный, кто мог меня выследить. Смерть. Колораджа. «Брекс, не спать!» Эш встряхнул меня. Я обмякла. Мэддокс кашлял и хрипел, пытаясь подобраться к химическому оружию. Вероятно, чтобы выбросить его наружу. Но с каждым движением он становился все медленнее. «Черт, черт, черт! Колораджа заберет меня, но убьет Эша и Мэддокса!» -2 фейри в глазах Иштвана. «Эш!» — прохрипела я, схватив его за руку. Паника почти вывела из моей крови токсин, и я посмотрела Эшу в глаза. В них я увидела, что наши мысли совпадают. Выбежим мы на улицу или останемся здесь? Финал один. Темнота медленно поглощала меня. Каждый вдох ощущался ножом, воткнутым в горло. Разум затуманивался. Я теряла связь с реальностью. «Не смей закрывать глаза!» — прорычал свирепый голос, отчего я открыла глаза. Передо мной стоял огромный силуэт. Сон и кошмар. Уорик выглядел больше, чем в реальности. Чертовски сексуален и взбешен. «Не засыпай, черт возьми, принцесса!» — прорычал он. «Будьте готовы!» «Что?» «Бум!» В ночи вспыхнуло пламя, вздымаясь ввысь, потрескивая и заполняя темное небо. В воздухе раздались крики. Огонь озарил фигуры в лесу, которые двинулись в сторону взрыва. Крики переросли в визг, словно людей потрошили. Взяв себя в руки из последних сил, я толкнула Эша. «Идем!» Я двигалась медленно, словно застряла в смоле, но старалась сопротивляться, используя все силы, которые у меня оставались. Эш схватил Мэддокса, помогая ему подняться на ноги. Еле передвигаясь, мы вышли из коттеджа. Порыв свежего ветра наполнил легкие воздухом. Я захрипела, голова трещала от боли. раздались выстрелы, но теперь они были направлены не на нас. Фигуры, одетые в темную униформу с эмблемой на рукавах, носились между деревьями. Такое снаряжение выдавали солдатам вооруженных сил людей на ночные миссии. Эш практически тащил Меддекса туда, где мы оставили мотоциклы. Я запиналась, но остановилась, когда мое зрение прояснилось. Словно дьявол вырвался на свободу. Разрушение и тьма окружили его. Уорик развернулся, размахивая холодным оружием с двойным лезвием, похожим на клешню краба, которым защищался от пуль, и рубил нападавших без остановки. Я думала, что видела все, на что он способен. Убивать безжалостно и быстро. Но это был другой уровень. Он рубил более жестко и с невероятной точностью. Ярость клокотала у Уорике. Огромное тело затмевало тщедушных людей. Убийца наслаждался смертью. Легенда ожила вместе с гневом и разрушительной силой, данной ему богами Фейри. Уорик был грациозен в своей жестокости, исполняя смертельный танец и окрашивая лесной ковер кровью. Некоторые солдаты отступили, а те наивные, которые еще верили, будто могут бросить вызов легенде, потеряли свои головы и упали в грязь. Вероятно, я знала каждый труп, но не могла посмотреть на них, чтобы опознать. Я завороженно наблюдала за смертельным танцем легенды. Уорик, весь в крови, опустил свой тесак и тяжело задышал. Он медленно посмотрел на меня, взглядом разрывающим на части, словно я очередная жертва, и он намеревался выпотрошить меня, оставив лишь труп, валяющийся на земле. Ярость Уорика опалила меня, разорвала на части. Его темная одежда блестела от крови его жертв. Ноздри раздувались, плечи поднимались и опускались. Энергия между нами потрескивала громче, чем огонь, пожирающий ветки после взрыва. Его ярость была подобна огненной буре. Рукой он вытер кровь с глаз, размазав ее по лицу. Уорик, как разъяренный бык, направился ко мне. Его энергия врезалась в меня и отбросила в стену коттеджа. Ботинки Уорика коснулись моих, и он навис надо мной. Казалось, я для него лишь пища, которую необходимо съесть. Он посмотрел на меня. Его челюсть дергалась. Каждый вдох окутывал теплом мою шею, пробуждая во мне желание, ярость и страх. Я смотрела на него, вздернув подбородок в молчаливом вызове. Уорик поднял руку и пальцами скользнул по моему лицу, размазывая кровь моих товарищей-солдат из вооруженных сил людей по моей щеке. Как клеймо! Его энергия окутала меня. Ощетинившись и дрожа от ярости, Уорик грубо прижал меня к стене. Его губы приблизились к моим. Я ощутила вкус его силы, как шторм, который вот-вот обрушится на меня. «Уорик!» — услышала я, как проревел Эш от горящих деревьев. «Ты гребаный придурок!» На губах Уорика появилась ухмылка. Но он все еще смотрел на меня. Он оттолкнулся от стены рукой и, развернувшись, направился к своему другу, исчезая за деревьями. Я привалилась к стене. Голова кружилась. Я была измождена, но чувствовала себя намного лучше, чем следовало бы, благодаря мужчине, который только что ушел. Он забрал мою боль, приведя меня в порядок внутри, очистил мой разум и наполнил энергией. На меня нахлынули гнев и боль при воспоминании о том, что он устроил у Китти, и я ощетинилась. Пройдя по тропинке, Я поняла причину гнева Эша. «Ты взорвал мой чертов мотоцикл!» Эш указал на разлетевшиеся обугленные куски металла. Пламя охватило ветви вокруг. «Мне нужен был отвлекающий маневр». Уорик пожал плечами и перекинул ногу через сиденье своего мотоцикла. Свое оружие он повесил на спину, как предупреждающий противников флаг. «Ты не мог взорвать его мотоцикл?» Эш указал на Меддокса, который хрипел у его ног. Казалось, его вот-вот стошнит. «Нет!» Двигатель ожил. Уорик перевел взгляд с Эша и пронзительно посмотрел на меня, словно знал, что мы целовались с Эшем. Он развернул мотоцикл и остановился рядом со мной. «Запрыгивай!» — рявкнул он. Я хотела ответить «нет» и ударить его по лицу, но села, зная, что в этом нет никакого смысла. «Подожди!» — Эш замахал руками. Я прижалась к спине Уорика. «А я на чем поеду?» «Прижми его к себе!» Уорик приподнял брови и кивнул на Меддокса. «Садись за руль. Кажется, его вот-вот стошнит». «Ты действительно ублюдок!» — усмехнулся Эш, качая головой. «Это действительно так!» Уорик подмигнул ему и рванул с места. Он не шутил. Так было во всех смыслах, в переносном и буквальном. Когда мы поехали по грунтовке, я снова почувствовала, что за нами следят, и повернула голову в сторону. Я чувствовала взгляд темных глаз бусинок из глубин леса. Тот, кто за нами следил, был умен. Он понимал, что его превосходят численностью. Выжидал, чтобы нанести удар. Но мне казалось, что мысли Калараджи проникают глубоко в меня. «Я приду за тобой. Я всегда добиваюсь своей цели». Мотоцикл черным жеребцом мчался сквозь ночь, а наши волосы развивались на ветру, как гривы. Температура упала, и я прижалась к Уорику. Я искала тепла, и мне пришлось бороться с желанием, чтобы не прильнуть к нему, как кошка. В груди трепетало каждый раз, когда я вдыхала его насыщенный древесный аромат. Уорик стал для меня домом. Я ненавидела его. Нет, я хотела ненавидеть его. Сильно. Но даже если не учитывать нашу связь, я чувствовала этого мужчину каждой клеточкой своего тела. Я не спрашивала, как он нашел нас или откуда узнал, что мне нужна помощь. Я и так все понимала. И в глубине души осознавала, что если бы он был в беде, и я почувствовала это, ничто не помешало бы мне его найти. Эш и Меддокс следовали за нами. Два мотоцикла въехали в город. Привкус нищеты осел на языке. Меня обдало знакомым запахом, рассказывающим о суровой жизни диких земель. Дым от фабрик густым туманом висел в воздухе. Граффити покрывали ветхие здания, возвышающиеся по обе стороны от нас. Я была готова всадить пулю в лоб любому. Город был полон разврата и опасностей для тех, кто искал неприятности в эти колдовские часы перед рассветом. И сегодняшний вечер не был исключением. Хлоп! Послышались крики и вопли. Я резко повернула голову и увидела фигуры на лошадях, появившиеся с боковой улицы. Банданы и шляпы закрывали их лица. Они нацелились в нас, словно отряд ковбоев. Черт! Внутри все сжалось от ужаса. Я узнала эту группу, и сегодня их было больше, чем в прошлый раз. Воспоминание о нашей с ними стычке всплыло в моей голове. Всадники апокалипсиса, гончие, банда воров, готовых перерезать горло любому ради денег. У них нет совести или сомнений. Любой, проходящий мимо, считался их добычей, и они взимали плату, отбирая либо вашу жизнь, либо опустошая карман. «Курва, Аньят!» — выплюнул Уорик, нажимая на газ. Он пристально посмотрел на Эша. Пуля отскочила от здания и пролетела недалеко от моей головы, попав в обломки. Я отстреливалась. Лошади галопом догоняли нас гораздо быстрее, чем я надеялась. Уорик вывернул руль. Мотоцикл с визгом полетел по другой дороге. Эш ехал за нами. Меддекс прикрывал спину. Бах, бах, бах! Звуки выстрелов пронзили ночной воздух, эхом отражаясь от стен зданий. С каждым вздохом я готовилась, что пуля вонзится в мое тело. Уорик сделал жест рукой и повернул голову к Эшу. Друзья понимали друг друга без слов. Им было достаточно жестов. Уорик кивнул Эшу, когда мотоцикл того поравнялся с нами. Эш кивнул в ответ и свернул в боковой переулок. В это же время мы развернулись в противоположную сторону, желая разделить и напугать банду. Я повернулась, отстреливаясь от четырех всадников. Трое других преследовали Эша. Я сжала ногами Уорика. Страх охватил меня. Я боялась, что эта ночь станет последней. Пули отскакивали от мотоцикла, задевая мое тело. Жар от металла обжигал. Уорик напряг мышцы. Я чувствовала, что он желает защитить меня, закрыть собой, словно он тоже боялся, что следующая пуля попадет мне в голову. От приближающихся криков и цокота копыт по бетону я задрожала. Паника сковала мое тело. «Держись крепче!» — прошипел Уорик через связь прямо мне в ухо. Я крепко сжала его. Уорик резко вывернул руль влево, колеса мотоцикла заскользили по влажному цементу. Уорик спустил ногу на землю, чтобы удержать равновесие, и резко направил мотоцикл по другой улице. Двигатель взревел. Всего через несколько метров трое мужчин выскочили из переулка прямо на боковую улицу. От шока я вскрикнула, поняв, что это были те, кто последовал за Эшем и Меддексом. Они не поехали за ними, а просто сделали круг, чтобы нагнать нас и поймать свою добычу. Умно, хитро, словно они знали, что мы более важная цель, поэтому преследовали. Казалось, мы притягивали опасность к себе, как песни сирен манят людей. Лошади скакали галопом уже рядом с нами. Одна поравнялась с мотоциклом. Гончий потянулся ко мне и схватил сумку. Вскрикнув, я изо всех сил старалась удержать равновесие на сиденье. В сумке могло бы быть что-то ценное. Деньги, наркотики. То, что можно продать или обменять. Но в моей сумке не было ничего ценного для воров в общепринятом смысле. Но для меня там была жизнь, опи, бидзи и последнее, что сохранилось от моего отца. Его слова, мысли, письма и возможное знание того, кем я являлась. Я не могла позволить забрать эту сумку. Повернувшись к противнику, я спустила курок, как раз в тот момент, когда он сорвал сумку с моего плеча. Бах! Пуля попала ему в бок. Мужчина дернулся, и стон вырвался из его груди. Тело соскользнуло с лошади и врезалось в меня. Я подавила крик, когда вес его тела потянул меня за собой на землю. Ударившись о камень, мои кости хрустнули. Мотоцикл опрокинулся. Мы втроем покатились по тротуару, как тюки с сеном. Я услышала пронзительный звук металла. Голова закружилась, и я упала, еще не чувствуя боли. Стук копыт эхом разносился по улице, как сигнал тревоги, приказывающий мне подняться и бежать. «Ковач!» Я скорее почувствовала, нежели услышала зов Уорика. Открыв глаза, я повернула голову к банде. Лошади горцевали и фыркали. Они приметили тело своего товарища в нескольких метрах от меня. Затем один наклонился и схватил сумку, и, не оглядываясь, развернул лошадей и ускакал прочь. «Нет!» — закричала я, пытаясь сесть. Мне необходимо было их остановить. Я подорвалась и, подняв пистолет, открыла огонь. Пули рикошетили от каменных стен, словно насмехаясь над моими пустыми угрозами. А банда так и продолжала удаляться. «Нет!» Рука нещадно болела. Я пыталась догнать их, хромая, но продолжая стрелять. Паника охватила меня, заставив не упускать воров из виду. «Ковач!» Орик обхватил меня руками и притянул к себе, вырвав из рук пистолет. «Прекрати!» «Нет!» Я пыталась вырваться. «Отпусти! Мы должны догнать их!» Он не сжалился. «Сделай что-нибудь!» Я стала вырываться сильнее. «Или уйди к чертовой матери с моего пути!» «Нет!» Когда я локтем заехала в живот Уорику, он заворчал. «У них Опи и Бидзи, и дневник моего отца!» Выдохнула я, понимая, что это уже все равно не имеет значения. Они слишком далеко. На глаза навернулись слезы. «Отпусти меня, грёбаный ублюдок!» Уорик не ослабил хватку и даже не пошевелился. Но я ощутила, как меня окутывают его гнев и жестокость. Проникают глубже, вырывая из моих легких воздух. Но это лишь сильнее разозлило меня. «Выпусти меня!» Я пнула его ботинком. Услышала тихий стон и сначала решила, что это Уорик, пока звук не повторился. Стенания доносились от мужчины, лежащего на земле. Уорик мгновенно отреагировал, подошел к стонущему с пистолетом в руке, который забрал у меня, и приставил дуло к голове жертвы. Я моментально выкрикнула: «Нет, не вздумай!» Я быстро направилась к Уорику, не обращая внимания на боль, пронзающую мои мышцы. Я положила ладонь на пистолет, заставив Уорика опустить его. Уорик нахмурился и вопросительно на меня посмотрел. Я взглянула на члена банды, цепляющегося за жизнь. Затем на Уорика. Он может быть полезен. «Не думаешь же ты, что их настолько заботит этот мудак, что они решат его обменять?» — фыркнул Уорик. «Они так не работают. Его лучше убить». «Нет», — твердо сказала я. В моем взгляде, обращенном к Уорику, читался не вопрос, а приказ. «Он может рассказать об их убежище». «Он скорее покончит с собой, чем выдаст эту информацию». Уорик покачал головой. На его лице промелькнуло раздражение. «Стоит попробовать!» Я стиснула зубы. «Я не успокоюсь, пока не верну сумку!» За Опи и Бидзи я не переживала, так как знала, что они сбегут. Но дневник моего отца был для меня всем, и я бы перевернула весь город, чтобы его найти. Уорик некоторое время смотрел на меня. Он видел решимость на моем лице. Он глубоко вздохнул. От раздражения его глаз подергивался. Жуткий, похожий на рычание, вой разнесся в темноте. Затем еще раз. Уорик поднял голову вверх. «Фазам!» Уорик напрягся, дергая головой и пытаясь определить, откуда исходил шум. «Что?» «Гиены!» «Что?» — прошипела я, поворачиваясь в сторону леденящих звуков, и открыла рот. «Приближаются!» Уорик повернулся, собираясь бежать. «Нужно уходить!» «В смысле, и правда гиены?» «Оборотни! И еще хуже! Они чуют кровь и собирают трупы с улиц! Падальщики! Смертельно опасные!» «Тогда мы тем более не можем оставить его здесь!» Я указала на умирающего. Его дыхание замедлялось. «Ты издеваешься?» Я не в настроении сражаться с кланом!» Уорик сердито посмотрел на меня. «У них нет проблем с убийствами. И особенно они не прочь прикончить слабых». «Мы не бросим его!» — прорычала я. Это был не вопрос и не предложение. Уорик сжал челюсть. Нерв задрожал. «База Мэг!» — выплюнул Уорик и вложил мне глок в руку. Он наклонился и перекинул умирающего вора через плечо. «Чтобы еще раз я решился тебя спасать!» Всего в квартале от нас раздались жуткие завывания. Меня бросило в дрожь от страха. «Идем!» Уорик резко повернулся. «Как далеко мы от базы?» Я хорошо ориентировалась, но провела мало времени в диких землях, чтобы понимать, где нахожусь. «Пешком идти слишком далеко». Уорик посмотрел на мотоцикл. Из него вытекло топливо, заднее колесо лопнуло. Он опустил вора на землю и, подхватив свое ужасающее оружие, на лезвиях запеклась кровь, прикрепил его на спину. «Что это?» «Волчьи когти». «Волчьи когти?» Я фыркнула, хотя оружие и правда напоминало волчьи когти. «Его создали специально для меня». Он перекинул мужчину через плечо. «Пошли». Уорик развернулся и зашагал прочь. Мужчина безвольно свисал с его плеча. «Куда?» «В единственное место, куда мы можем пойти».